Глава 14. Элиза не понимала, что происходит. 2 дня все было так хорошо. Огонь в ней едва теплился, почти не мешая жить. И вот такой внезапный срыв. Так не вовремя. Безо всякой причины. Не мог же поцелуй с Максимом стать такой причиной. Страсть всегда разжигала огонь, но не так сильно и, как ей казалось, немного не тот. Тот она, наоборот, глушила, порой заменяя собой воду. С Максимом, конечно, все с самого начала было не так, как с другими мужчинами, но Элиза была уверена, что дело не в нем. Да и не дошло у них ни до чего серьезного, просто почти невинный поцелуй. Но что тогда произошло? Ночь выдалась ужасной. Элиза совсем не помнила, как добралась до квартиры, потерявшись в огне почти сразу, как исчезла необходимость контролировать себя при свидетелях. Всю ночь пребывала в странном состоянии, на границе сна и бодрствования, скатываясь то в кошмары, то в бред. Она просыпалась от пожирающего ее огня, шла в душ, потом просыпалась уже в другом месте. Рассвет встретила у входной двери. К счастью, по эту сторону. Но вот сама дверь оказалась не только не заперта, но даже немного приоткрыта. Забыла ли Элиза закрыть ее вечером, так торопясь в ванную, или же куда-то выходила ночью, она не знала. Холодный душ и чашка кофе со льдом немного притушили огонь, но Элиза все равно чувствовала себя плохо. Голова кружилась, и перед глазами мелькали кровавые мушки. Хотелось лечь в постель, накрыться одеялом и уснуть. Но она не могла себе этого позволить. Это будет нарушением субботнего расписания, которое сделает еще хуже. Что, если сейчас она расплачивается за вчерашний незапланированный ужин? Однако с пробежки пришлось вернуться раньше положенного. Огонь уже вплотную подобрался к городу, на темном небе было хорошо видно кровавое зарево, а в воздухе до тошноты пахло гарью. Но даже не это заставило Элизу не добежать положенные километры. Страшнее всего были мертвые птицы. То ли усугубилась эпидемия, о которой упоминали по телевизору между репортажами о лесном пожаре, то ли птицы отравились чем-то, мало ли какая ядовитая дрянь может гореть в этих болотах. Но их черные, неестественно вывернутые тушки преследовали Элизу все утро. Она могла бы постараться не замечать их, если бы они лежали только на обочине, но ведь приходилось переступать через тех, что падали на тропинку. И тем удивительнее на фоне мертвых птиц выглядели распустившиеся деревья. И если вчера Элиза видела цветы лишь на паре кустов сирени, то за ночь, казалось, зацвело все, что могло зацвести. Яблони, каштаны, черемуха. Цветы на них распустились резко и одновременно. Как будто то, что убивало птиц, удобряло деревья. На субботнее утро всегда планировалась уборка. Поэтому, закончив с ежедневным ритуалом душ-завтрак-пробежка, Элиза налила в ведро воды, включила пылесос и принялась за наведение чистоты, то и дело останавливаясь, чтобы немного отдышаться. Даже через закрытые окна запах гари проникал в квартиру, мешая дышать. Первым делом пришлось снять и сунуть в мусорное ведро почти полностью сожженные занавески на окнах. Повезло, что обошлось только ими, не начался более серьезный пожар. Да и занавески купить проще, чем заново перестилать паркет. Звонок в дверь раздался тогда, когда Элиза уже закончила с гостиной и спальней и принялась за кухню. Она никого не ждала, но дверь открыла. Никогда ей даже в голову не приходилось делать вид, что ее нет дома. На пороге внезапно оказалась Вика. Страшно уставшая, растрепанная, как будто всю ночь разгружала вагоны с углем. «Привет!» Не дожидаясь ответа, она ввалилась в квартиру, и Элизе пришлось посторониться. «У тебя кофе есть? А то я домой не дойду». «Безусловно. Проходи». Ей самой не помешает передышка. Пока Элиза варила кофе на двоих, Вика уселась за высокую барную стойку, без спроса открыла бутылку с водой и разом выпила половину. «Боюсь спрашивать, откуда ты в таком виде?» хмыкнула Элиза, наблюдая за этой картиной. «С работы, откуда же еще?» «Просто трэш какой-то», – пожаловалась Вика, приканчивая бутылку с водой. «Мало нам этого дурацкого пожара, так ночью все как сговорились. 5 человек с ожогами по скорой, 3 сами. То кипяток на себя выльют, то с газовой плитой не справятся. Реанимация переполнена. Всем резко стало плохо, поэтому даже самых тяжелых им не сплавишь. Мне кажется, если я сейчас не выпью кофе, я просто умру». «Я этого не допущу», — улыбнулась Элиза, поставив перед ней чашку с дымящимся напитком, а сама села напротив, на всякий случай кинув в свой кофе 2 кусочка льда. Пожалуй, Элиза еще никогда не видела подругу такой уставшей. Вика всегда была веселой, неунывающей, с каким-то невероятным блеском в глазах. Она могла находиться в 5 местах одновременно, заниматься 10 делами, не теряя при этом искренней улыбки. Сейчас же перед ней сидела уставшая женщина, которая словно силой заставляла себя находиться в сознании. Как будто не у нее одной ночь не задалась. Но Вика хотя бы понимала, что произошло, отчего так устала. «До обеда посплю, а потом надо ужин приготовить», — вздохнула Вика, когда ее чашка наполовину опустела. «Костя обещал прийти». Элиза выдохнула сквозь зубы. Сегодня у нее было достаточно паршивое настроение, чтобы не сдерживаться. «А не обойдется твой Костя?» «Мы и так давно не виделись. С этими дурацкими убийствами он живет на работе. И пьет там же». «Элиза!» В Викином тоне появились просительные нотки. «Ну что ты опять?» «Это не я опять, это ты опять. Только не начинай снова про свою несчастную судьбу. Про то, как тебя никто не любил. Это не повод саму себя тоже не любить». Вика угрюмо уставилась в чашку и промолчала. Элиза давно знала ее слезливую историю об отце, который был женат на другой, о матери, которая не уставала винить дочь в том, что ее любовник так и не бросил жену. Но искренне не понимала, при чем тут алкоголик Костя и с какой стати Вика должна принести себя ему в жертву. Мужик хорошо устроился. Звонит, когда хочет. Обещает прийти и не приходит. Даже, черт побери, замуж не зовет, чтобы наверняка удержать эту дурочку возле себя. А зачем? И так знает, что не уйдет. Будет вечно ждать с горячим ужином у домашнего очага. «Давай я тебе убраться помогу», — предложила Вика, пока Элиза не продолжила ее отчитывать. «Ты домой собиралась спать?» — напомнила Элиза. «Сейчас все равно не усну. Нужно заняться чем-то монотонным». Элиза знала эту особенность организма. Когда слишком возбужден, уснуть не удастся, как бы сильно не устал. Что-то успокаивающее, однообразное поможет выбросить из головы лишние мысли, и тогда уснуть будет проще. Уборки осталось не так много, как раз хватит для приведения нервов в порядок. Даже если Вика вдруг задремлет у нее на диване, Элиза просто укроет ее пледом, поэтому отказываться от помощи она не стала. «Только дай мне одежду какую-нибудь сменную, а то ничего нет», — попросила Вика. Они вдвоем прошли в спальню, и Элиза предложила ей свою рубашку. Худощавой Вике она оказалась немного велика, но для уборки в самый раз. Когда подруга сняла блузку, Элиза увидела на ее спине необычную родинку. Две большие коричневые точки соединялись словно маленьким мостиком. Они никогда не ходили вместе в бассейн, не ездили на море, не раздевались друг перед другом, поэтому раньше Элиза ничего такого не замечала. «Какая у тебя интересная родинка», — чужим голосом сказала она. Вика обернулась, не сразу понимая, о чем идет речь, а затем повернулась спиной к зеркалу и вздохнула. «Мама не уставала меня ею попрекать, говоря, что я даже мелочами в отца пошла». Элиза ничего на это не ответила. «Расскажи мне лучше, как прошло твое вчерашнее свидание», — усмехнулась Вика, уже стоя на стремянке, чтобы стереть пыль с верхних шкафчиков кухонного гарнитура, и поэтому глядя на Элизу сверху вниз. «Это было не свидание», — пожала плечами та, старательно избегая смотреть на подругу. Ее вниманием целиком завладел чайник, с которого следовало оттереть невидимые глазу пятна. «Просто ужин». «Да, да, конечно. Просто ужин у него дома». «Там была его дочь». «Ох ты ж!» — Вика даже руками всплеснула. «Вот так невезуха! Надо тебе было его к себе позвать. Мне Костя про него рассказывал, говорит, классный мужик, рукастый, умный. Возраст самое то. Не юнец зеленый, но и не слишком стар для тебя. Ну а дочь что? Ей уже 15, Еще пара лет и укатит жить в другой город. Мешать не будет. «Ты так говоришь, как будто я за него замуж собираюсь», — хмыкнула Элиза. «А почему бы и нет?» Элиза не удержалась, посмотрела на подругу. Почему-то нестерпимо захотелось увидеть удивление на ее лице, когда она узнает правду. И Элиза поддалась соблазну. «Потому что я уже замужем». Эффект оказался ожидаемым. Викины глаза округлились, став размером с 5-копеечную монетку. Нижняя челюсть уехала вниз, а рука с зажатой тряпкой так и повисла в воздухе. «Что?» «Тебя ведь саму как-то удивляла моя фамилия», — напомнила Элиза. «В больнице почему-то принято называть всех пациентов по фамилиям. Поэтому, когда Элиза лежала в ожоговом отделении, а Вика впервые принесла ей таблетки, она, как и практически все в этом городе, ошиблась». «Новикова!» «Новакова», — поправила ее Элиза. Вика посмотрела в листок назначения, на секунду нахмурилась, а затем что-то исправила там ручкой. «Странная у вас фамилия. Вот даже врач ошибся», — сказала она, но больше к этому вопросу никогда не возвращалась. А фамилия у Элизы была обычная, одна из самых распространенных в Чехии. Фамилия ее мужа. В девичестве-то она носила другую, более привычную для русского уха – Корнеева. «Расскажи», – попросила Вика, теперь спускаясь со стремянки. «Да что рассказывать», – пожала плечами Элиза. «Я вышла замуж примерно через полгода после того, как погибли мои родители». «А почему вы не живете вместе?» «Потому что я сбежала от него». Наверное, вчерашний разговор с Максимом всколыхнул воспоминания. Ему не рассказала, а Вике вот не удержалась. «Мы прожили вместе несколько лет, и, честно говоря, это были худшие годы в моей жизни». «Он пил», — догадалась Вика. «Ты поэтому так не любишь алкоголиков?» Элиза кивнула. Она алкоголиков не просто не любила. Она их искренне ненавидела. «Пил. Водил в мою квартиру странные компании, бил меня, выносил все, что плохо лежало, чтобы хватило денег на новую вечеринку». «А почему ты не ушла от него?» Элиза с упреком посмотрела на подругу. Странно было слышать этот вопрос от Вики. Уж кто бы говорил? Правда, не ушла от мужа Элиза по одной простой причине. Боялась его. Он был тем самым человеком, который видел, как она сожгла дом своего врага. Вместе с ним самим. Это получилось нечаянно. Она не знала, что внутри кто-то есть, но какая разница, что она знала и чего не знала? Она – убийца. Муж напоминал ей об этом каждый день, не забывая добавлять, что на свободе она ровно столько, сколько он молчит. Поэтому ей лучше тоже молчать. Теперь, когда она вырвалась из того кошмара, когда у нее новая жизнь, сознание начало проясняться. Элиза понимала, что он ничего не мог ей сделать. Доказательств у него не было, никаких улик она не оставила. Да и какие улики мог оставить человек, который с легкостью поджег дом, не подходя к нему ближе, чем на 10 метров, только страстно пожелав этого? Но тогда она была совсем молоденькой девушкой, в одночасье оставшейся без тех, кто всегда контролировал и направлял ее жизнь. Растерявшейся от ненужной свободы, испуганной перспективой, потерять привычную среду обитания. Ее было так легко сломать, и он сломал. «Я ушла», — напомнила она Вике, «когда мне появилось куда уйти. О том, что у меня есть в этом городке квартира, я узнала далеко не сразу. Но как только мне сказали, сбежала. Знаешь, что самое смешное?» Элиза усмехнулась, но по ее лицу Вика прекрасно видела, что на самом деле ей не смешно. «Он даже не узнал об этом. Я собрала самые необходимые вещи и убежала, когда его не было дома. Не удивлюсь, если он еще долго думал, что я вышла за хлебом и скоро вернусь. До тех пор, конечно, пока к нему не пришел адвокат и не выгнал его из моей квартиры. Теперь я сдаю ее через агентство, а что с моим мужем, понятия не имею». «А почему ты с ним сейчас не разведешься?» – сочувственно спросила Вика. «Не знаю. Сначала боялась даже думать о том, чтобы как-то напомнить ему о себе. Потом, когда адвокат занялся квартирой, мне развод не нужен был. Да и сейчас не нужен. Я же не собираюсь замуж еще раз». «Ох, бедная ты моя!» Вика слезла со стремянки и подошла к ней. Элиза вдруг поняла, что в глазах подруги наконец-то стала нормальной. Такой, как все. Не холодной стервой, поучающей ее жизни, хотя сама этой жизни и не видела. Такой настоящий, где не все вокруг в розовых тонах, а желания исполняются по мановению волшебной палочки. Где есть место ненависти, предательству и отчаянию. Она стала женщиной, которая тоже кое-что пережила. Элиза давно заметила, что в России почему-то именно такие женщины пользуются уважением и сочувствием. «Надо обязательно развестись. Тебе всего 26, вся жизнь впереди. Вдруг ты скоро встретишь, или даже уже встретила, того, с кем захочешь связать свою жизнь». «Опять ты за свое!» – всплеснула руками Элиза, уже жалея о своей откровенности. «Я же тебе сказала, это даже не было свиданием». Хорошо еще, что она не упомянула про поцелуй. Вика с нее точно не слезла бы. Вот она бы, а вовсе не сама Элиза, уже выбрала бы цвет занавесок на кухню Максима и назвала их детей. Вдвоем с ванной и кухней они справились достаточно быстро, и Вика, наконец, ушла. Последние несколько минут, когда подруга уже одевалась в свою одежду, продолжая охать над несчастной Лизиной судьбой, то и хотелось слегка подтолкнуть ее, придать ускорение. Наконец, дверь за Викой закрылась, и Элиза рванула в ванную, стащила с себя футболку и повернулась спиной к зеркалу, разглядывая на коже точно такую же родинку. Два выпуклых коричневых бугорка, соединенных тоненьким мостиком. Но как? Как такое возможно? Они не могут быть сестрами. Вика как-то упоминала, что ее отец погиб, когда она была еще маленькой. Куда делись его настоящая жена и дочь, Вика то ли не знала сама, то ли просто не говорила, но теперь Элизе казалось, что они уехали отсюда. Если бы все еще жили здесь, Вика бы знала их. Что если она та самая дочь? Что если отец Вики не погиб, а просто уехал вместе с семьей, а мать сказала ей, что погиб? Нет, не может быть. Вика говорила, что та девочка была старше нее на 2 месяца, а Элиза младше на год. Да и родители уехали отсюда задолго до ее рождения. Но одинаковые родинки, доставшиеся обеим от отца... Нет. Элиза тряхнула головой. Это Вике она досталась от отца. Не Элизе. Или и ей тоже. Она выскочила из ванной и нашла в шкафу гостиной большой семейный альбом, который прихватила с собой, сбегая из Праги. Пролистнула толстые картонные страницы, нашла снимок, где они втроем, она, папа и мама, отдыхали на пляже. Папа стоял спиной, и на ней не было никакой родинки. Элиза выдохнула, только сейчас понимая, что забыла дышать. Они не сестры. Ее отец не тот мужчина, который жил на 2 семьи, а потом уехал, бросив любовницу и дочь. «Но как же родинки?» Элиза взяла телефон, собираясь позвонить Тамаре Самойловой. «Если кто-то и может что-то знать, то она». Тамара была тем самым человеком, который однажды появился на пороге квартиры Элизы, чтобы спасти ее. Точнее, Тамара просто была в Праге, то ли на отдыхе, то ли по делам, и заскочила к старым знакомым. Наверное, она хорошо общалась с родителями Элизы, ведь откуда-то знала их адрес. Но о том, что они погибли несколько лет назад, ей было неизвестно. Увидев Элизу, она сразу поняла, что той нужна помощь. Это Тамара уговорила ее бежать. Тамара помогла собрать вещи. Тамара сказала, что ей есть где жить, привезла в этот городок, устроила на работу в школу, нашла адвоката, чтобы решить вопрос с квартирой в Праге. Тогда Элиза была слишком побита старой жизнью и впечатлена новой, чтобы удивляться, зачем практически незнакомой женщине все это нужно. Потом, узнав ее чуть ближе, поняла. Тамара просто такой человек. Ей нравится заботиться обо всех вокруг, помогать, подставлять плечо, быть со всеми в хороших отношениях. И сейчас она единственная могла пролить свет на то, что связывает Элизу с отцом Вики. Длинные гудки в трубке сменяли один другой, а Тамара не спешила отвечать. «Никаких особенных дел на сегодня Яна не планировала, а потому, проснувшись, позволила себе немного поваляться в постели с телефоном. полистала соцсети, написала пару комментариев в Инстаграме, наставила лайков всем, кому зажала раньше. Она слышала, что отец уже тоже проснулся, ходит по дому, иногда тихонько хлопая дверями, но вставать не торопилась. Тем более, как раз пришло сообщение от Шурки. Тот интересовался, сильно ли ей вчера перепало, и, узнав, что отец не очень-то и сердился, предложил встретиться вечером. Яна ответила, что подумает. Она все еще не чувствовала себя влюбленной, но внимание старшего на 4 года парня ей льстило. «Это тебе не сопливые одноклассники, которые еще в прошлом году были на голову ниже всех девчонок. Повезло, что хоть за это лето вытянулись и возмужали, а то и посмотреть было не на что. В конце концов, она же не замуж за него собирается. И что бы там ни думал отец, до секса тоже едва ли дойдет. Она, конечно, современная девчонка. Девственность для мужа сохранять не станет. Но все же хочется, чтобы первый раз это было по любви. С Шуркой максимум пара поцелуев, но он пока и с ними не торопился. И это Яне тоже нравилось. Вскоре в онлайн вышла и Алиса. «Поможешь мне вечером разобрать вещи?» Первым делом написала она Яне. «Какие еще вещи?» – удивилась та. «Я вчера ушла жить к отцу». Яна только хмыкнула. Видимо, тетя Тамара устроила подруге знатную головомойку из-за ночных походов в лес. «С Алиски, конечно, как с гуся вода. Подуется немного и обратно вернется. Жить с мачехой и сводной сестрой она долго не сможет. Но помочь подруге устроиться на новом месте – святое дело. Пришлось пожертвовать свиданием с Шуркой». Они с Алисой продолжали переписываться о всякой ерунде, когда в Вайбер пришло сообщение с незнакомого номера. Яна удивленно вздернула брови, но прежде чем успела открыть его, написала Алиса. «Ты видела это?» Яна еще торопливее развернула новое окно и шумно выдохнула. Ей прислали несколько фотографий, и на всех была одна и та же картина. Поляна, на которой они вчера проводили ритуал, а из-под земли торчит рука убитой Инги Подгородцевой, снятая с разных ракурсов. Стало почему-то очень страшно и неуютно даже в собственной комнате. Быстро обсудив фотки с Алисой, Яна откинула одеяло и торопливо вышла в гостиную. Из кухни доносились приглушенные голоса. Наверное, отец смотрел телевизор. Яна не стала даже умываться. Сразу пошла к нему. Он сидел за столом, держа в одной руке чашку, а другой листая что-то в телефоне. Выглядел то ли невыспавшимся, то ли чем-то недовольным. Вчера вечером он вернулся, когда Яна, убрав на кухне и вымыв посуду, читала в своей комнате. К ней не заходил, возможно, решив, что она уже спит, и Яна не знала, случилось что-то сегодня или еще вчера. Возможно, что-то с этим расследованием. Папа был не рад, что пришлось в нем участвовать. Яна мечтала стать следователем, но в глубине души понимала, что он никогда не позволит после того, что случилось с Мишкой. «Доброе утро», – поздоровалась она, прощупывая почву. Он действительно был не в настроении. Не то чтобы совсем не в духе. В такие моменты Яна вообще предпочитала не попадаться ему на глаза. Но обычно по утрам он улыбался и спрашивал, какие у нее планы на день. А сегодня просто ответил вежливое «доброе» и даже не оторвался от телефона. Яна не рискнула сразу огорошивать его снимками. Молча налила себе чай и тоже села за стол, уткнувшись носом в смартфон. Алиса уже выяснила, что такие же фотки получили и близнецы Наяровы, и Ваня Петрухин. Теперь в общем чате они обсуждали, кто додумался их сделать и зачем разослал им. Ваня, конечно же, обвинял во всем Шурку, но Яна первой заметила, что фотографии сделаны гораздо раньше, чем их компания пришла на поляну. На них было видно, что солнце уже село, но полная темнота еще не наступила. Яна оторвалась от телефона лишь тогда, когда по телевизору начали рассказывать об обнаруженном в лесу трупе Инги Подгородцевой. Кто бы сомневался, что местные новости начнут утро с чего-то другого. «Нашему телеканалу удалось добыть фотографии с места преступления», вещала в старенький скрипящий микрофон Настя Старообрядцева. Она только в прошлом году закончила колледж в Алексеевске, но теперь мнила себя великим журналистом, Рожу корчила такую пафосную, будто за плечами у нее как минимум факультет журналистики МГУ, и работает она на Первом канале. Однако уже в следующую минуту я не стала ни до Насти с ее смешными амбициями. На экране телевизора сначала мелькали фотографии леса и поляны, огороженные обычной веревкой за неимением красной ленты. Яна даже видела, как делали эти фотки. Но затем снимки сменила другая фотография, сделанная гораздо раньше. На ней поляна была еще пустой, а из земли торчала только рука Инги. Яна узнала эту фотографию. Сердце мгновенно оборвалось вниз, а руки превратились в ледышки. Хорошо, что она как раз поставила чашку на стол, а то пролила бы чай. Папа тоже выпрямился в кресле, схватил пульт и сделал звук громче. «Вы видите эксклюзивные кадры?» – вещал голос Насти за экраном. «Которые сегодня прислал анонимный источник. Здесь видно руку погибшей Инги Подгородцевой еще до того, как ее обнаружила полиция». Отец еще даже не посмотрел на нее, но Яне уже захотелось оказаться за 3-9 земель отсюда. Она всегда была умной девочкой, к тому же с хорошим логическим мышлением, и прочитала его мысли до того, как он их озвучил. Труп обнаружили они, и раз он еще не раскопан, фотографию сделали до приезда полиции. Каждый подумает, что это сделал кто-то из них, и кто-то из них отослал снимок на телеканал. «Яна!» – голос отца вывел ее из шока. Она посмотрела на него и отчаянно замотала головой. «Папа, это не мы. Честно, я клянусь тебе, мы не фотографировали». «Дай мне свой телефон». Яна схватила мобильник и спрятала под стол. Как будто это могло спасти ее. Отец смотрел строго и недовольно, и она понимала, что телефон он все равно возьмет. И увидит, что в нем. «Яна!» «Папа, я клянусь тебе!» «Не нужно мне клясться. Дай телефон!» Со слезами на глазах Яна протянула ему смартфон, и он почти вырвал его у нее из рук. Сердце билось так гулко, что она даже не слышала звука клавиш, когда он открывал галерею снимков. Как в беззвучном фильме, она видела сошедшиеся брови на переносице. Две складки на лбу, которые всегда появлялись, когда он был зол. Если утром он был просто чем-то расстроен, то теперь пришел в ярость. «Что это?» Яна готова была рыдать. «Пап, это не я!» «Не ты!» Он зло посмотрел на нее и показал ей ее же телефон, на экране которого застыла та самая фотография, которую только что показывали по телевизору. «А это что?» «У тебя не просто фотографии с места преступления. У тебя точно такая же фотография, как отослали телеканалу. Тот же ракурс, тот же свет. Да господи, так же уголок пальцем прикрыт!» «Это не я!» — скрикнула Яна, перебивая его. «Мне прислали этот снимок на Вайбер сегодня утром. Я клянусь тебе, я не снимала. И пальцем фотографии я не закрываю, посмотри другие фотки!» Максим бросил еще один недовольный взгляд на дочь, но затем послушно принялся листать фотографии. Яна, как любая юная девушка ее возраста, снимала много. В основном это были селфи с подружками, сделанные то в зеркале, то обратной камерой. Встречались небольшие городские зарисовки, животные, школа, учебники, цветы. Но ни одна фотография не была прикрыта пальцем. Максим едва слышно выдохнул. Как минимум, это не Яна слила информацию журналистам. «Кто прислал тебе эти снимки?» Он пытался сделать так, чтобы голос продолжал звучать недовольно, но получалось уже плохо. «Я не знаю», — Яна с надеждой посмотрела на него. «Номер незнакомый». Максим открыл Вайбер, нашел нужный чат, но вместо картинок в нем светились только уведомления об удаленных сообщениях. «Зачем ты удалила сообщения?» «Я не удаляла. Он прислал мне их. Я открыла. Они сохранились в телефоне, а он их удалил». «Он? Ты думаешь, это мужчина?» «Абонент. Я не знаю, кто это. Папа, я клянусь тебе!» «Ты уже столько раз клялась за сегодняшнее утро, что можешь больше не стараться». Яна замолчала и уткнулась в чашку, но Максим впервые не испытывал угрызений совести, зная, что обидел ее. Когда пришли фотографии? Утром. Минут 20 назад. Почему мне не сказала? Я хотела, но... Прислали только тебе? Перебил ее Максим. Какая разница, что там за «но»? Еще Алисе, Владу со Славой Наяровым и Ване Петрухину. Максим взял свой телефон и набрал номер с экрана смартфона Яны. Механический голос предсказуемо сообщил, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Кто бы сомневался. «Телефон я заберу», — тоном нетерпящим возражений заявил Максим. «Походи пока со старым. Вдруг он понадобится следователю. А ты после завтрака марш в свою комнату». «Но, папа, я обещала Алисе помочь разобрать вещи». «А мне ты обещала вести себя хорошо и спать ночами дома. Но вместо этого я застаю тебя в лесу за сомнительными ритуалами. Раз уж ты нарушаешь обещание мне, можешь нарушить и Алисе». Яна опустила голову еще ниже, и Максим наконец почувствовал себя сволочью. Привычка угождать ей, выработанная годами, никуда не делась. Девочка не виновата в том, что ей приходится жить в этом богом забытом городишке, где так сложно найти себе друзей и развлечения. Если кто и виноват, то он. Он разрушил семью. Он привез ее сюда. «Ладно», — вздохнул Максим. «Но если только я узнаю, что тебя не было у Алисы, или что вас обеих не было у нее дома, пеняй на себя». Раньше она бросилась бы ему на шею, а теперь только посмотрела на него и кивнула. «Обещаю, этого больше не повторится». Все так же понуро повесив голову, Яна поставила чашку в раковину и вышла из кухни. Максим набрал номер Димы и коротко пересказал произошедшее. «Вот блин!» – выдохнул тот. Репортаж по телевизору он уже тоже видел. «Как ты думаешь, кто это может быть?» Максим еще раз вывел снимок на экран Яниного телефона. «Снимок сделан еще до того, как туда пришли подростки. Часа за 3-4, может, еще раньше. Значит, либо кто-то нашел тело до того, как его нашли ребята, но не стал звонить в полицию, либо убийца решил с вами поиграть». Максим намеренно сказал «с вами», имея в виду полицию и желая дистанцироваться от всего происходящего, но понимал, что у него ничего не выйдет. Теперь, когда во все это оказалась втянута его дочь, он просто не сможет остаться в стороне. Опять влезет в болото, из которого однажды выбрался с огромными потерями. «Хорошо, я пробью номер», — пообещал Дима, когда Максим продиктовал ему цифры. «Посмотрим, что за чертов фотограф! А у тебя какие планы на сегодня?» «Немного поработать в мастерской, так что без веского повода можешь даже не звонить». Дима позвонил буквально через полчаса, и повод у него оказался очень веским. «Я узнал, чей это номер», — объявил он. «Если ты стоишь, то сядь». «Ну?» — недовольно поторопил Максим. «Инге Подгородцевой». Значит, фотографии сделал все-таки убийца. И теперь это на самом деле уже не просто ритуальное убийство, но и игра на публику. Очень хреновая новость.